Где искать омары? Прошло несколько дней. Никто не мог бы, посмотрев на цветущую физиономию Хоттабыча, подумать, что совсем еще недавно он был болен. Неяркий, но ровный стариковский румянец покрывал его смуглые щеки. Шаг его был по-прежнему легок и быстр. Широкая улыбка озаряла его открытое и простодушное лицо. И только хорошо изучивший Хоттабыча Волька мог заметить, что какая-то затаенная мысль все время тревожит старого джина. Хоттабыч часто вздыхал, задумчиво кряхтя ерошил дремучую бороду, и крупная слеза изредка показывалась на его честных и приветливых глазах. Волька прикидывался, будто ничего не замечает, и не расстраивал старика бестактными вопросами. Он был убежден, что в конце концов Хоттабыч обязательно поделится с ним своими грустными думами. Так оно и случилось. «Печаль и тоска терзают мое старое сердце, о благородный спаситель джинов!» — тихо произнес как-то Хоттабыч, когда величественный закат окрасил в ровный розовый цвет тихие вечерние воды Москвы-реки. «Мне не дают покоя мысли о моем бедном пропавшем брате, об ужасной и безвыходной его судьбе. И чем больше я думаю о нем, тем больше я склоняюсь к тому, чтобы как можно скорее отправиться на его поиски. Как ты смотришь на это, о мудрый Волька ибн Алёша? И если ты к этому моему решению относишься благосклонно, то не угодно ли будет тебе осчастливить меня и разделить со мной все радости и невзгоды этих поисков?» «А где ты собираешься искать своего брата?» – деловито осведомился Волька, привыкший уже спокойно относиться ко всяким самым неожиданным предложениям со стороны Хоттабыча. «Не знаю, помнишь ли ты, но я уже рассказывал на самой заре нашего столь счастливого знакомства, что сулеймановы джинны бросили его, заточенного в медный сосуд, в одну из южных морей. И там, у таинственных берегов знойных стран, и надлежит, на мой взгляд, искать брата моего Омара ибн Хоттаба». Скажем прямо, перспектива путешествия по южным морям сразу пришлась Вольке по душе. «Ну что же, — сказал Волька, — я согласен. Я с тобой обязательно поеду. Хорошо бы еще...» Тут Волька замялся. Но повеселевший Хоттабыч подсказал ему: «Захватить с собой наших превосходных друзей Сережу и Женю. Так ли я тебя понял, о добрый мой Волька?» Волька облегченно вздохнул и утвердительно кивнул головой. «В этом не могло быть и тени сомнения», – учтиво ответил Хоттабыч, и тут же было решено, что экспедиция по розыскам несчастного брата-старика Хоттабыча отправится в путь не позже, чем через 2 дня. Но если вопрос о сроках отправления на поиски не вызвал особых споров, то совершенно неожиданно обнаружились довольно серьезные разногласия по вопросу о том, какими средствами передвижения пользоваться во время экспедиции. «Давай полетим на ковре-самолете», – предложил Хоттабыч. «Мы все на нем прекрасно поместимся». «Нет», – решительно возразил Волька, – «на ковре-самолете я больше не ездок. С меня хватит полета в Индию. Не хочу я больше мерзнуть, как собака. Я обеспечу вас всех теплой одеждой, о благословенный Волька. Если тебе угодно, посреди ковра будет гореть большой костер, и мы сможем вокруг него греться во время полета». «Нет, нет, нет», – отрезал Волька, – «о ковре-самолете не может быть и речи. Давай лучше поедем до Одессы поездом, а из Одессы…» И Волька развил перед слушавшим его с уважением стариком свой план путешествия, безропотно принятый Хоттабычем и впоследствии с восторгом одобренный Сережей и Женей.